Глава 16. «Мы не можем держать прислугу», — сказал Рик. «Извини, проф». Мажордом почесал бакенбарды. «Мы получаем пособие от казны», — продолжил Рик. «У меня жалование. Этого мало, слуг придется рассчитать, в том числе и тебя». «Кто будет вести дом?» «Сами. Мы умеем. Убирать, стирать, кухарить. В станице обходились без слуг. У вас был маленький дом, а вы числились вахмистром. Сейчас вы офицер, а Ульяна Ивановна барышня Ари. Вы станете запрягать лошадь, а она хлопотать на кухне. Это неприлично. Мало того, вы не справитесь». «Как быть?» — спросил Рик. «Чтоб держать горничную и кухарку, денег хватит. Ульяна Ивановна избавится от хлопот и продолжит учебу. Выезд тоже нужно оставить, офицеру неприлично ходить пешком. Лошадь надо кормить, смотреть за нею, это дорого. Разрешите кучеру работать извозчиком, утром он отвезет вас к месту службы, вечером заберет, остальное время пусть возит людей. Тогда он не потребует платы и будет сам содержать выезд. Немало семейств Петрограда отправляет кучеров подрабатывать извозом и даже забирают у них часть выручки». «Я не стану», — сказал Рик. «Вас с сестрой нет целый день, за домом надо смотреть. Я остаюсь, но я буду работать без платы». «Как?» «Человек я одинокий, мне много не надо». «Я так не могу». «Илья Степанович возместит по возвращении». «Если вернется», — вздохнул Рик, — «мы даже не знаем, жив ли он». Проф улыбнулся и достал из кармана газету. «Вот». «Что это?» «Читайте». «Правда? Газета «Очи» откуда?» «Мой племянник докер в порту. Матросы с кораблей Союза дают им газеты, когда шпики отвернутся. Племянник носит их мне, интересуюсь». «Читайте», — проф ткнул пальцем. «Здесь». Генеральный секретарь коммунистической партии товарищ Курочкин вручает паспорта граждан Союза бывшим подданным Новой России Князеву и Лапину, — прочел Рик подпись под фотографией. «И в самом деле Илья», — сказал, рассмотрев фото. «Он в Союзе? Почему?» «Дальше», — велел проф, — «всю заметку». Месяц тому на борт нашего судна в гавани Петрограда поднялись двое подданных Новой России, которые выразили желание жить в Союзе. Как выяснилось, оба просителя являются чистокровными ари, к тому же богатыми. Просьба удивила членов команды, тем не менее гостей доставили в Союз. Здесь они объяснили причину. Со слов Князева и Лапина, правящий режим Новой России находится в стадии деградации. Угнетаемые царизмом веи все громче требуют политических и экономических прав, однако правящая Камарилья их не слышит. В полном согласии с гениальными выводами Ленина, Сталина, в Новой России назревает революция. Нет сомнений, что плутократы, как и в прежние времена, постараются восстание подавить. Князева и Лапина заставят участвовать в кровавой бане. Они этого не желают, потому решили сбежать. В Союзе, где все люди равны, такая позиция гостей встретила понимание. Князеву и Лапину предоставили жилье, предложили читать лекции в Московском государственном университете. Однако эта работа не удовлетворила товарищей. Они захотели быть полезными Отечеству в ином качестве. Как выяснилось, Князев и Лапин хорошо разбираются в моторах. Такого рода специалисты стране чрезвычайно нужны. Политбюро ЦК КПБ поддержало просьбу Князева и Лапина. Им предоставили гражданство Союза и направили служить в авиацию. Решение руководства страны вызвало горячую благодарность у новоявленных граждан. В своем письме генеральному секретарю они обязались не жалеть сил и самой жизни на благо новой родины. Рик закончил читать и отложил газету. «Не могу поверить», — сказал изумленно. «Не может быть». «Очень даже может», — самодовольно улыбнулся проф. «Вы давно знаете своего братца?» «Недавно». «Откуда он появился?» «Ну», — произнес Рик, не зная, что ответить. «Всем ведомо, что Илья Степанович вырос в дальнем северном поместье и только со смертью родителей приехал в Петроград. Здесь он сразу удостоился милости государя, получил высокий чин, дом, очень быстро разбогател. Более того, добился, чтобы вас с Ульяной Ивановной записали в ари, хотя прав на это вы не имеете. Вас это не смущает?» «Хм», — хмыкнул Рик. «А меня да, я, знаете ли, интересуюсь политикой, газетки почитываю, дружу с прислугой знатных семейств. Илья Степанович совершенно не похож на других Ари. Дело даже не в том, что он добрый и щедрый, такие встречаются. Для него не существует различий между Ари и Веями, это видно по всему. Даже Ари, женатые на Вейках, ведут себя иначе. Спрашивается, почему? Рик пожал плечами. Я скажу. Его мать Вейка. Брови Рика поползли вверх. Именно, подтвердил проф. Другого объяснения нет и быть не может. Но это еще не все. Возникает вопрос, кто отец? Ари, предположил Рик. Это само собой, но отцы Ари, имеющие детей от Вейк, не прячут их в поместьях. Они везут их в Петроград, чтобы дать первоклассное образование, устроить их судьбу. Обивают приемные влиятельных людей, хлопочут, дают взятки. Илью Степановича почему-то спрятали. Зачем? Рик вновь пожал плечами. Вам он никого не напоминает? Рик отрицательно покачал головой. Вам мало лет, вы не видели этого человека молодым. Сейчас он другой, но я помню прежнего. Взгляните, проф указал рукой. Рик оглянулся. С большого портрета на стене, атрибута дому Фари, на него смотрел Алексей II. У Рика отвисла челюсть. «Я поначалу тоже не верил», — ухмыльнулся проф. Но потом пригляделся. Рост, стать. Схожесть в лицах не такая броская, но должно быть в сыне что-то и от матери, не так ли? «Это неправда», — сказал Рик. «Правда, или Рик Иванович? Чистая правда. Чем тогда объяснить милость государя, поведение Ильи Степановича? Он ведь никого не боится. Министр не министр. С главой жандармского ведомства на «ты». Мне слуга Зубова рассказывал. Знаете, что говорят?» Проф наклонился к Рику и перешел на шепот. «В молодые годы государь был на охоте в северных краях и там встретил красавицу Вейку. Влюбился в нее, жениться хотел. Ему этого, конечно же, не позволили. Увезли в Петроград, женили на этой вобле, а та нарожала ему дочек». Проф пренебрежительно махнул рукой. Оттого государь и запил. Вейка же родила сына. Царская свита спрятала его подальше от столицы, но время шло, сын вырос. Мать умерла, и он приехал к отцу. «А как же мы с Улой?» — спросил Рик. «Родня по матери, мать его замуж не выходила. Родных братьев и сестер у Ильи Степановича нет, вот он и разыскал вас. Одному в мире плохо, по себе знаю. У меня детей нет, так я о племянниках забочусь». «Вам ведь хорошо с таким братцем?» «Очень», — сказал Рик. «Теперь понимаете, почему я хочу остаться?» «Ты это», — сказал Рик, — «не болтай особо». «Только вам и по большому секрету». «Да уж», — подумал Рик, — «этот секрет весь Петроград знает. Вот Илья посмеялся бы». «Как Илья оказался в Союзе?» «Не догадываетесь?» — проф усмехнулся. «Послали с секретным заданием разузнать планы генерального секретаря. С чем Илья Сергеевич успешно справился, сами видели». «А кто этот Лапин?» «Помощник», — пожал плечами проф, — «вдвоем веселее». «Никогда не слышал о таком. Может, он и не Лапин вовсе. Это Илья Степанович, человек известный. А другому любые документы выправить можно». «Думаешь, Илья вернется?» «Конечно», — проф ухмыльнулся. «Вы же сами читали, направлен в авиацию». «И что?» «А то, что он учился летать». «Точно!» — Рик хлопнул себя по лбу. «Отправили лекции читать, а он попросился в авиацию. Проф!» — Рик схватил руку мажордома и потряс. «Спасибо!» «Дай ему Бог!» — проф перекрестился. Рик кивнул и выбежал из дома. Спустя полчаса его пролетка остановилась на полигоне. Там ее ждали. При виде экипажа строй новобранцев вытянулся и замер. «Господин подпоручик!» — подлетел с рапортом унтер-офицер. «Взвод к занятиям готов!» «За мной!» — скомандовал Рик. Слыша за собой топот сапог, он первым подбежал к болоту, прыгнул в озерцо и по грудь в мутной жиже перебрался на другой берег. Оглянувшись, увидел. Взвод нерешительно топчется на противоположном берегу. «Вперед, мать вашу!» — заорал Рик. «Танки грязи не боятся!» Зубов влетел в штаб округа и побежал вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Часовой на втором этаже при виде офицера с полковничьими погонами сделал на караул, но Зубов этого не заметил. Адъютант в приемной командующего вскочил из-за стола. «Прикажете доложить?» Зубов отмахнулся и схватился за дверную ручку. Люди, бывшие в кабинете, оглянулись на вошедшего. Зубов подлетел к высокому, одетому в синий комбинезон и сапоги. «Илья!» Они обнялись. «Живой!» «Не похоже?» Илья так сжал жандарма в объятиях, что тот охнул. «Задавишь!» Илья разжал руки, Зубов отступил. «Каким образом?» «Сел в самолет и прилетел». «Позволь я!» Левенцов подошел и встал рядом с Ильей. «Утром мне позвонили из станицы. У штаба отряда приземлился самолет с красными звездами на крыльях. Пилот потребовал встречи с командиром». «Я не знал, что Гордея перевели», — добавил Илья. «Не перевели, а повысили», — поправил Зубов. «Начальник пограничного округа». «И подполковник. Войсковой старшина. У пограничников казачье звание». «Тебя в звании повысили?» Зубов развел руками. «С новым командиром отряда Илья разговаривать отказался», — нетерпеливо вмешался Левенцов. «Его едва не арестовали». «Пусть бы попробовали», — усмехнулся Илья. «К счастью, его знают в лицо. Позвонили мне, а я выслал машину. После чего перезвонил тебе. Вы приехали почти одновременно». «Я гнал поезд на всех парах», — сказал Зубов. «Но как вышло?» «Просто», — сказал Илья, — «нас перевели в авиацию». «Читал», — сказал Зубов. «Чинили моторы, это громко сказано, чинили. М-11 надежный движок, просто дураков не любит. К тому же пилоты у них еще те. Дергают за высотный корректор, а потом с претензией к механику. Мотор глохнет. Один такой взлетел и вернулся весь в соплях от злости. Пока он обедал, мы с Антоном сели и улетели». «Антоном?» — Зубов повернулся ко второму человеку в синем комбинезоне. «Тот самый Лапин?» «Именно», — подтвердил Илья. «Антон Витальевич. Он из моего мира, доброволец. Заменит меня в случае чего». Зубов внимательно посмотрел на Антона. Тот смутился и опустил взор. «Есть еще третий», — сказал Левенцов. «В караулке сидит». «Часовой», — пояснил Илья. «Выставили у самолета. Я его слегка приложил. Затем связал и засунул в горгрот». «Зачем? Расстреляют же дурака». «Ты неисправим», — вздохнул Зубов. «Это же враг». «Для тебя, может, и так, а для меня обыкновенный пацан. Детдомовец, белый хлеб по большим праздникам ел. Руку мне жал, которой товарищ Курочкин касался. Про пирожные спрашивал. Он их никогда не пробовал. Я обещал угостить. Найдутся здесь пирожные». «Я распоряжусь», — сказал Левенцов. «И отдайте его мне», — сказал Илья. «Вины за ним никакой. Через границу провезли силой. Возвращаться в Союз ему нельзя, расстреляют. Я поручу Прову пристроить. Паренек вроде сапожник». «Жалеешь ты коммунистов», — съязвил Зубов. «Какие они коммунисты?» — отмахнулся Илья. «Дураки лопоухи. В основе идеологии — краткий курс истории ВКПБ. Все, что после смерти Сталина — отступление от идеалов и ревизионизм. Надеются, у СССР не получилось, так у них выйдет. Будто другие не пробовали. Но не все такие. Твой коллега весьма непрост. Помог мне бежать». «Семенихин?» «Именно. Подсказал написать письмо о переводе в авиацию. Знал, что я умею летать». «Это дал». Илья достал из кармана глок. «Пистолет мой, но его изъяли. Родион вернул с надписью, чтобы не отобрали. Прав оказался». Зубов взял оружие, разглядел гравировку. «Подаришь? Сейчас, самому нужен». «Я пошутил». «Знаем мы ваши шутки», — Илья спрятал пистолет. «Почему Семенихин помог?» «Он что-то задумал. Говорил намеками, но понятно. Слова сказал, как Левенцов когда-то. Неважно, кто у власти, главное, чтобы людям хорошо. Не удивился, когда я вспомнил, что и ты думаешь так же. Полагаю, он хотел, чтобы я это передал». «Предлагает переговоры?» «Нет, однако намекнул, если война пойдет не так». «Значит, война?» «Очень скоро. Мы тут начали...» «Прошу к карте», — пригласил Левенцов. Карта покрывала крышку стола командующего, Илья взял карандаш. «Я здесь полетал немного», — сказал, показывая на карте. «Горючего хватало, куда спешить? На крыльях звезды, очхи шапками машут. Смотрите. Здесь, здесь и здесь идет сосредоточение. Пехота, обозы, артиллерия, в том числе тяжелая. Я снижался, калибр от 3 дюймов и выше. Тяга, естественно, конная, но встречались грузовики. Кавалерии не видел». «Ей здесь не развернуться», — заметил Левенцов. «Разумеется. Рассмотрим диспозицию. Материк Нового Света по форме напоминает песочные часы. Сухопутная граница между Союзом и Новой Россией проходит в узкой части, как раз посередине. Так сложилось исторически, что и понятно. Узкий проход легче оборонять. Местность здесь гористая, большей частью непроходимая. Немногочисленные долины легко заблокировать. Достаточно создать укрепленные районы. Новой России это сделано. Для прорыва укрепленных линий кавалерия не годится. Тогда зачем Союзу кавалерийские дивизии? Их три, и полным ходом формируется четвертая. Из пяти московских военных училищ два кавалерийские. Сказал Зубов. Однако, как узнал? Некоторые думают, я там водку пил. Илья покосился на Антона, тот покраснел. Неделями в библиотеке просиживал. Формально к лекциям готовился, а сам источники листал. Для обычного читателя закрытые. Мне, как почетному гостю, допуск оформили. Не секретные материалы, конечно, но если уметь читать. В Союзе творчески осмыслили опыт Великой Отечественной. У кавалерии очхи нет пик и шашек. Они не собираются атаковать в конном строю. Лошадь всего лишь средство передвижения. Мобильные маневренные части, предназначенные для развития наступления. «Чтобы ввести их в бой, надо преодолеть границу», — сказал Левенцов. «Укрепрайонами командую я, уверен, выстоит». Беда всех этих линий Мажина в том, что их обходят. В газетах Союза много цифр, большевики любят похвалиться. Сколько стали выплавили, сколько станков произвели, обратил внимание на две вещи. Общий тоннаж спущенных на воду судов и их количество. Тоннаж по сравнению с прошлым годом практически не изменился, а вот количество судов выросло вдвое. Строят не зерновозы, как раньше, а малотоннажные суда. Зачем? Десантные суда? Официально баржи, причем не самоходные, двигателей мало. Но для десанта баржи вполне годятся. И еще. Авиаполк, куда нас перевели, расположен близ границы. Из Москвы ехали сутки. По пути видел кавалерийские колонны. Они шли на восток. К портам, значит, скоро? Не думаю, война начнется на сухопутной границе для отвлечения внимания. А здесь сосредоточение не закончено. К тому же подготовка к десанту занимает время. Нужно научить солдат садиться на суда и быстро покидать их. А теперь смотрите. Армии Новой России сосредоточены вдоль границы, что логично. Если очхи прорвутся, они остановят врага. А вот береговая линия пустынна, там всего лишь казачьи разъезды. Десанта они заметят, а вот помешать высадке будут не в состоянии. Кавалерия Союза захватит плацдарм и рванет вперед, беря города. Гарнизоны в них небольшие, сопротивления не окажут. Продовольствие и фураж очхи найдут на местах, как и боеприпасы. Стрелковое оружие Союза, как и артиллерия, могут использовать трофейные патроны, их специально модернизировали. Я видел артиллерийские таблицы, там есть отдельный столбец для трофейных снарядов. Думаю, высадка произойдет недалеко от Петрограда. Союзу важно захватить столицу, парализовав управление страной и армией. Если получится, война выиграна. Илья бросил карандаш. Зубов переглянулся с Левенцовым. «Изрядно для бывшего прапорщика», — сказал Зубов. «Каждый мнит себя стратегом в виде бой со стороны», — отпарировал Князев. «Илья прав», — сказал Левенцов. «Сегодня же направлю записку в генштаб. Надо перебросить на опасное направление хотя бы дивизию». «Я поддержу», — сказал Зубов, «хотя не уверен в результате. В генштабе не любят менять планы». «А я займусь ротой», — сказал Илья. «Дел там начать и кончить». «С такой подготовкой командовать ротой?» — удивился Левенцов. «Иди ко мне заместителем, я похлопочу». Илья отрицательно покачал головой. «Для того, чтобы руководить округом, нужно окончить вашу академию, не один год командовать войсками, поднимаясь по служебной лестнице. Я не знаю вашей тактики и стратегии, способности солдат и офицеров. Зато я был на войне, каких здесь не видели, и хочу это использовать». «Если рассчитываешь на проход, то зря», — сказал Зубов. «Очхи ввели войска в каменную пать». «Придумаем что-нибудь», — усмехнулся Илья. По завершении совещания Зубов отозвал его в сторонку. «Я знаю, как ты оказался в Союзе», — сказал вполголоса. Илья нахмурился. «Это была провокация. Ее разработал и провел лично Семенихин. Был изготовлен фальшивый документ о беременности Улы, его передали Александре, снабдив соответствующим комментарием». Илья молчал. Разоблачила провокацию сама Александра. Она приезжала ко мне после того, как ты исчез. Спрашивала. «Зачем ты это говоришь?» – перебил Илья. Я подумал, она переживала. Она сообщила, что между нами произошло? Без подробностей. Тогда сам расскажу. Я ей сразу сказал, что бумажка фальшивка. Я пытался убедить, что меня оклеветали. Она не стала слушать. Женщина, которую я полюбил и собирался сделать своей женой, поверила клеветникам, а не мне. И потом, если бы она кричала, топала ногами, называла меня подлецом, я бы простил. Но мне заявили, что я плебей, что я родился свиньей. Меня, видишь ли, на помойке нашли, отмыли, приодели, позволили любить высокородную даму, а я не оправдал высокого доверия. Горчаков меня предупреждал, только я, дурак, не послушал. Повелся на красоту, как последний лох. Она помешана на чистоте крови. Свихнула мозги в этом дурацком институте. Завтра тысячи веев отправят в окопы. Они станут умирать за привилегии Ари. Какие нахрен уздечки? Если мы хотим, чтобы армия воевала, указ о привилегиях надо отменить, и чем быстрее, тем лучше. Иначе веи повернут штыки. Может, тебе поговорить с ней, начал Зубов, но Илья перебил. Если хочешь, чтобы мы дружили, не вспоминай о ней больше. Зубов кивнул. «Меня тревожит Семенихин», — сказал задумчиво. «Что он задумал? Де-факто он второй человек в Союзе, и вдруг возится с каким-то Ари. Лично помог тебе бежать, а прежде сам же сманил. Не думаю, что он чувствовал вину». «Он так и сказал», — усмехнулся Илья. «Его работа не знает сантиментов. Он понимал, что разгадаешь их план? Наверняка. Тем не менее устроил вам побег. Зачем? Думаю, не хочет, чтоб Союз победил. Если это произойдет, положение генсека окрепнет, и высшего поста Семенихину не видать. Поражение тоже не мед. Им придется отдать рудники. А тот, кто это сделает, на посту не задержится. Страна потеряет стабильность, начнутся бунты, погромы. Это кончится или распадом, или появлением местного Гитлера. Вспомни Германию 20-х годов. У Семенихина на уме нечто иное. Он так и сказал, войны кончаются не так, как надеются те, кто их развязывает. Мудро сказал Зубов. Ладно, едешь со мной? Непременно. Соскучился по кузенам. Илья улыбнулся. Повезло этим веям, подумал Зубов. У меня такого старшего брата не было. По прибытии в Петроград Зубов не поехал в управление. Заскочил к себе, облачился в парадный мундир и сказал кучеру адрес. Добужинская оказалась дома, лакей провел жандарма в гостиную, Александра вышла сразу. Зубов коснулся губами протянутой ручки и ощутил, что та дрожит. «Илья в Петрограде», — сообщил в ответ на немой вопрос. Ее губы дрогнули, но она сдержалась. «Давно?» «Только приехал». «Он...» «Я рассказал ему все», — поспешил Зубов, не в силах терпеть ее взгляд. «Как было? И то, что вы сами разоблачили фальшивку, и то, что после искали его». Что он ответил? Зубов замялся. «Говорить, я жду». «Он не намерен продолжать отношения». «Вы уверены? Он даже запретил мне говорить о вас». «Но почему?» — Александра заломила руки. «Что я сделала?» «Назвали его плебеем. Дали понять, что он недостоин вас». Лицо ее перекосилось. Зубов отвернулся к окну, но к его удивлению рыдание не последовало. Даже всхлипываний. Когда он вновь глянул на Александру, лицо ее было прежним, ну почти. «Спасибо, Яков Сильвестрович», — сказала она. «Вы взяли на себя труд. Вы были не обязаны». «Александра Андреевна», — перебил Зубов, — «не надо меня благодарить. Я сделал это из личных побуждений. Если хотите знать, я здесь не за тем, чтобы сообщить печальную весть». «Зачем же еще?» — удивилась она. «Предложить вам руку и сердце». Она замерла, изумленная. «Я люблю вас», — продолжил Зубов. «Давно и безнадежно. Я не мог сказать вам этого ранее. Вы были невестой Горчакова. Я собирался объясниться после разрыва помолвки, но меня опередили. Я понимаю, сейчас не время для подобных признаний, но я боюсь снова опоздать. Илья мой друг, я не стал бы отбивать у него невесту, но между вами все кончено, и я решился. Я понимаю, это неожиданно для вас, потому не тороплю с ответом. Подумайте. Я не богач, но состоянием располагаю. У меня солидное положение, и я сделаю все, чтобы вы ни в чем не нуждались. Я окружу вас заботой и лаской». «Яков Сильвестрович», — воскликнула Александра, — «как вы можете? Ведь вы знаете, что я с Ильей...» «Для меня это не имеет значения. Я никогда не попрекну вас прошлым. Если вы ждете ребенка, я никого не жду. Если б вдруг ждали, я бы принял его как своего. Это был бы мой сын или дочь, поверьте». «Замолчите». Зубов поперхнулся. Глаза ее горели гневом. «Знаете, кто вы? Гиена. Это животное нападает на других, когда те ранены или больны. Так и вы. Вы не в состоянии соперничать ни с Горчаковым, ни с Князевым, но теперь, когда они оставили меня, и я ослабла от горя, решили воспользоваться моментом. Вместо того, чтобы поддержать меня, захотели обладать. Это непорядочно. Это низко. Я была лучшего мнения о вас. Подите прочь!» Зубов не помнил, как оказался на улице. Очнувшись, увидел, что стоит у дома, сжимая фуражку в руках. Нахлобучив ее на голову, Зубов вскочил в экипаж. «В управление», — велел кучеру. «Прав Илья», — думал он дорогой, — «она невозможна. И на что я, старый дурак, польстился? Как последний лох, по словам Ильи. Это надо же, гиена. Ведь от чистого сердца сказал, на беременной бы женился. Не попрекнул бы никогда, нет, выгнала. И они обижаются, что мы женимся на вейках. С Гордея пример надо брать. Найти себе веечку кроткую, милую, любящую и забыть об этих привилегиях. Илья верно говорит, указ о чистоте крови отменит, ИСА закроют, пусть тогда ищет пропитание. Не хотела за полковника? Пойдешь за сапожника. Будешь щи ему варить, а он тебя шпандарем». Представив эту картину, Зубов зажмурился от удовольствия. Он сознавал, что грезит чушью. Ничего подобного с Александрой, конечно же, не случится. Однако обида душила, и Зубов дал себе волю. Только у подъезда управления он пришел в себя. Подскочивший жандарм отворил дверь экипажа, Зубов вышел и степенно стал подниматься по лестнице. «Запросить агентурные сообщения о планах Очхи», — намечал он мысленно список дел, — «выстроить их в порядке важности, а после составить записку. В генштабе жандармов не жалуют, но такие бумаги под сукно не кладут. Записку предварительно показать Илье, наверняка еще чего вспомнит». «Как он прав в отношении Добужинской?» — вдруг выскочила мысль, но Зубов ее немедленно отогнал. «Мешало.